На другой день к кораблю стали подплывать на каюках моряки разных наций — шведы, голландцы, французы, португальцы, мавры, иные в париках, в шелковых чулках, при шпагах, иные с головой, туго обвязанной красным платком, на босу ногу — туфли, за широким поясом — пистолеты, иные в кожаных куртках и зюйдвестках, пропахших соленой рыбой. Сели пировать на открытой палубе под нежарким сентябрьским солнцем, на виду за стенами, мрачный, с частыми решетками на окнах, дворец султана, на другой стороне пролива пышные рощи и сады скутари. Преображенцы и семеновцы играли на рожках, на ложках, пели плясовые, свистали разными птичьими голосами весну. Памбург в обсыпанном серебряную пудрой парике, в малиновой куртке с лентами и кружевами, в одной руке чаша, в другой платочек, разгорячась, говорил гостям: «Понадобится нам 1000 кораблей, и 1000 построим. У нас уж заложены 80-пушечные, 100-пушечные корабли. На будущий год ждите нас в Средиземном море, ждите нас на Балтийском море. Всех знаменитых моряков возьмем на службу. Выйдем и в океан. Салют!» — кричали побагровевшие моряки. «Салют капитану Памбургу!» Затягивали морские песни, стучали ногами. Трубочный дым слоился в безветрии над палубой. Не заметили, как изошло солнце, как аттические звезды стали светить на это необыкновенное пиршество. В полночь, когда половина морских волков храпела, кто, свалясь под стол, кто, склонив посидевшую в бурях голову между блюдами, Памбург кинулся на мостик. «Слушай команду, бомбардиры, пушкари, по местам! Вложи заряд, забей заряд, зажигай фитили! Команда! С обоих бортов! Залп! Огонь! 46 тяжелых пушек в раз выпыхнули пламя! Над спящим Константинополем будто обрушилось небо от грохота. Крепость, окутанный дымом, дал второй залп.